Ее взгляд упал на бутылки с виски, особенно лучших сортов. Было так легко представить, как она делает глоток горького, обжигающего, успокаивающего напитка. Легко было представить и второй, и третий, и четвертый стаканы. И почему бы и нет, в конце концов? Она сделала все, что в ее силах. Ситуация безнадежная, по крайней мере, сейчас. Виски бы как раз помогло ей расслабиться, успокоило бы ее вымотанные нервы. К ней подошел мускулистый бармен. «Что желаете, леди?» — спросил он. Райли не ответила. «Леди, мы закрываемся через 5 минут», — сказал он. Она задумалась. За 5 минут она успеет выпить немало виски. Но она все еще боролась. Эприл где-то там, в лапах монстра. Что она делает? Как она смеет даже думать о выпивке? Высокий, суровый на вид мужчина прислонился к барной стойке рядом с ней. Он стоял к ней очень близко. «Давайте же, дамочка», — промурлыкал он. «Что будете? Я угощаю». У Райли сжались челюсти. Последнее, чего ей сейчас было нужно, это чтобы к ней приставали какие-то придурки. «Я не пью», — сказала она твердо. Она почувствовала облегчение от звуков собственных слов. Теперь, когда они были произнесены, она порадовалась своему решению. Мужчина рассмеялся. «Не отказывайся, если не пробовала», — сказал он. Райли ухмыльнулась. Что этот парень о себе возомнил? Неужели он действительно думает, что она никогда не пила до этого? Может быть, в тусклом свете он не видит, сколько ей лет? Или же он для этого слишком пьян? «Дайте мне содовую», — попросила Райли бармена. «Нет, не наливайте», — сказал стоящий рядом мужчина. «Я знаю, какой напиток тебе понравится». Глядя на бармена, он сказал. «Клайд, смешай этой даме клубничный дайкири. Запиши на меня». «Принесите содовую», — сухо повторила Райли. Бармен пожал плечами. «Дама сказала содовую», — сказал он. Он открыл холодильник из нержавеющей стали, вытащил бутылку и открыл ее. «Как хочешь, стерва», — сказал мужчина. У Райли натянулись нервы. «Что ты сказал?» — спросила она. Но мужчина уже шел от нее по направлению к двери. Он позвал друга, который сидел в одиночестве за столом. «Пошли, Ред, они закрываются». Друг поднялся, и мужчины вдвоем вышли из бара. Сражаясь со злостью, Райли заплатила за содовую. Она быстро выпила ее прямо из бутылки и положила мелочь на стойку в качестве чаевых. «Спасибо», — сказала она бармену. Заведение опустело, она уходила последней. Выйдя из двери, она с облегчением увидела, что дождь прекратился.